«Интересно». Нож в руках мужчины резким росчерком тусклой молнии пролетел над женщиной, вскрывая ее живот и тяжелыми шлепками муки, роняя на пол сгустки черной в темноте крови. «Как посмел ты, смертный, призвать меня?» Тьма вновь огласила рыком зал, резко сгущая непроглядность вокруг людей. «Интересно», – произнес мужчина, пожав плечами и откладывая в сторону нож, дабы своими руками ухватиться за края разреза. Женщина больше не кричала. Ее голова бессильно упала на бок, а остекленевшие незакрытые глаза навечно застыли в гримасе ужаса и боли. «Интересно». Мужчина медленно, словно преодолевая сопротивление, раздвинул плоть, вглядываясь с прищуром в дитя тьмы, что словно змей шипело, ворочаясь в открытом и окровавленном чреве мертвой роженицы. «Ты пожалеешь, пепельный!» Маленький сморщенный уродец извивался во внутренностях умершей, суча недоразвитыми скрюченными ручками и ножками. Его маленький перекошенный рот представлял собой ужасный оскал маленьких белесых зубок, а покрытые желтой поволокой глаза вылезали из орбит, наполняясь кровью отлопавшихся от напряжения сосудов. «Не смей, пепельный! Не смей трогать меня!» «Ха!» – мужчина поджал губы, с каким-то презрением разглядывая извивающегося монстра. «Весьма!» Не слушаясь в угрозы и проклятия тьмы, седовласый мужчина тяжелыми покрытыми рунами щипцами вырвал плод из его жилища, особо не церемонясь и действуя выверено точно, словно не живая механическая кукла. У него был план, и он действовал согласно намеченной цели. После ряда манипуляций связью силовых линий, таинственных заклинаний, маленькое порождение кошмара было помещено в дутый стеклянный цилиндр с алхимическим раствором, где оба края были закрыты серебряными пробками, увитыми вязью сложно построенных магических схем и фигур. «Ты будешь подчиняться мне, Шаграх!» Мужчина усмехнулся сквозь стекло колбы уродцу, что с гневом разглядывал его и сучил ручками в поисках выхода в своем новом жилище. «Ты не смеешь, смертный, указывать мне!» Ярилась тьма, корчась в такт едва открываемому ротику маленького плода тьмы. Седовласый лишь усмехнулся угрозам, отворачиваясь от своего пленника и проходя в другую часть комнаты, где были приготовлены вода и полотенца для него. Дело сделано. Он не сомневался, что выполнено все безупречно, ибо это не только его работа, это еще и его жизнь, а также смерть и даже что-то другое за гранью этих двух крайностей. Что-то другое. Мужчина ополоснул руки и, комкая полотенце, неспешным шагом вновь подошел к запечатанной колбе со своим пленником. «Урок первый, Шаграх». Он слегка коснулся пальцем одного из символов, вытесненного на тяжелом серебре колбы, наблюдая, как маленького уродца внутри согнуло в агонии боли. «Уничтожу!» Тьма клокотала гневом, яростью и болью. «Урок второй, Шаграх». Еще одно нажатие на другой символ, и рев бешенства и отчаяния превратился в стон. «Здесь, мой дорогой, находится 32 урока для тебя. Хочешь, еще парочку задействую?» «Хватит!» Мерзкий плод корча сбился о стены своего узилища. «Точно?» Седовласый откинул прочь полотенце, скрестив на груди руки и слегка склонив голову. «Хватит!» «Интересно!» Мужчина последовательно задействовал дополнительно еще ряд рун, с улыбкой вслушиваясь в крики истязуемого уродца. «Надо говорить, хватит, мой хозяин, Шаграх!» «Хватит, хозяин!» «Ха!» Мучитель вновь улыбнулся, деактивируя узоры на колбе тюрьмы. «Так гораздо лучше, мой уродливый друг!» «Да, хозяин, ты явно стал сильнее, я вижу!» Тьма безвольно опала вдоль стен, а недоразвитый зародыш припал своим сморщенным и искривленным лицом к стеклу сквозь муть, всматриваясь в Седовласова. «Сильный, дерзкий, думаешь, сможешь безнаказанно заигрывать с тьмой? Снова угрозы, Шаграх?» Рука мужчины потянулась к колбе. «Нет!» Плод забился внутри маленькими коготками, бессильно водя по гладким стенам. «Нет! Не надо, хозяин! Это не угроза!» Рука остановилась, а вдоль стен пошел мерзкий захлебывающийся смех. «Не угроза, пепельный! Это тебе урок номер один!» «Не понял?» Мужчина зло сощурил глаза, вновь взявшись за руны. «Сегодня умерло твое семя, ты не знаешь? Сегодня умер твой сын!» Седовласый распахнул ворот куртки, извлекая на свет два небольших амулета, один из которых слегка светился, а второй висел тусклым безжизненным металлом. «Но как же так?» Он изумленно разглядывал безжизненный металл. «Интересно. Джафар!» «Да, хозяин?» Словно из воздуха за спиной мужчины материализовалась тень, укутанная от головы до пят в черную хламиду с капюшоном. «Мы едем в столицу, Джафар. У нас там дела». Мужчина убрал обратно амулет и, поворачиваясь к уродцу в колбе. «Урок, говоришь?» «Тебе понравилось?» Тьма лоснилась презрительным довольством. «Весьма!» Дернулась бровь Седовласова, прежде чем он активировал подряд все 32 руны боли в знак своей признательности уродливому дитю тьмы. «Ох, млять!» Граф Десмос не без труда повернулся на бок и сплюнул остатки своей крови изо рта. «Ненавижу умирать!» «Тогда не умирай!» посоветовал ему господин Лоб, безмятежно сидящий рядом с графом в позе медитации и смежив веки. Граф расстегнул рубашку, разглядывая свежие, но уже затянувшиеся раны от стрел на своей груди и печально качая головой при виде безнадежно испорченной стрелами вещи. За свою шкуру он не волновался, уже через парочку часов от ран не останется и следа. Противно в этих стрелах другое, а именно то, что если их не вытащить, организм вампира очень долго будет вытеснять инородное тело, что вполне может занять пару лет. Похоже, монах выполнил эту работу куда быстрее, чем естественно ускорил возвращение вампира к миру живых. «Это принесли тебе», – монах кивнул куда-то в бок от Десмоса. «Ёжик?» – граф даже не удостоил взгляда фыркающий комок колючек. Лолиш кивнул, продолжая сидеть в своей замысловатой позе и сливая с лысиной и мыслями в единое целое, в своем медитативном трансе с мирозданием и великой сущностью Чоу Жень. «Долго я так провалялся!» Все еще чувствуя легкую слабость, граф поднялся на ноги, оглядываясь вокруг. «Что есть время?» – господин Ло развел в стороны руки. «Для одних миг, для других целая вечность. Ты, к примеру, знал, что мотыльки Магао-дачи живут лишь от рассвета до заката, успевая за свою жизнь...» «О, боги!» – закатил под лоб глаза Десмос, но, памятуя о минувшем, не стал просить больше смерти и с подозрением оглядел ближайшие заросли. «Пару часов!» – фыркнул монах всем своим видом, демонстрируя отношение к нежеланию вампира быть просвещенным мужем. «Это собаки?» Граф кивнул на три окровавленных трупа обнаженных мужчин, лежавших неподалеку от костра. «Это да, волки!» – сморщил нос монах. «Сейчас люди, но совсем ни разу не собаки!» «Собаки, волки! Какая разница?» – произнес граф и, уже видя желание монаха пояснить разницу, быстро добавил. «Я так понимаю, ты не удосужился расспросить в деталях наших оппонентов о местопребывании похищенных?» «А зачем?» Монах задумчиво склонил голову на бок, рассматривая тела, словно с нового ракурса. «Повторяю», – тяжело вздохнул граф, – «чтобы узнать о местоположении разыскиваемых нами девочек». «Но ты ведь бебяка», – удивленно вскинул брови монах. «Твоя ведь и так все унюхать». «Да», – Десмос печально покачал головой, вновь усаживаясь на землю рядом с непробиваемым желтокожим демоном из империи Мао. «А тебе грустно?» – господин Ло похлопал вампира сочувственно по плечу. «Не переживай, Манучи Гоу. Если тебе так хочется говорить, прежде чем онюхать, поговори с четвертым». Граф с осуждением уставился на небесный свод, всем своим видом показывая, что даже он за долгую и небезгрешную жизнь

Я ничего не увидела в астральной проекции. Да я ж говорю, магия секретная. Ее так просто не увидишь. Что тут скажешь? Магия денег способна на настоящие чудеса. Люди слепнут, глохнут, внезапно исчезают. Все непросто под этим небом. Морг не впечатлил. Обычная комната без окон, под потолком магическая структура, ответственная за понижение температуры, и целая вереница деревянных столов, на которых под простынками хранились вереницы пациенты последнего приюта. «Ой, мамочки!» – пискнула глухо Аннабель, прячась за Аля. «Давайте быстро-быстро уйдем отсюда!» «Обязательно!» Я скинул первое покрывало, вглядываясь в лицо какого-то древнего деда под ним. «Не попали!» В общем, не попали мы раз пять, прежде чем наконец-то замерли у нужного стола, в полной тишине рассматривая бледно-меловое лицо покойного Детида. «Боги поднебесья!» – одними губами произнесла Аннабель. «Что с ним?» «Ну, помимо очевидного факта, что он коньки отбросил, состояние Фердинанда и вправду более чем удручало». Кто-то вскрыл грудную клетку покойнику, вывернув наизнанку практически все его нутро. Я в замешательстве разглядывал легкие, местами оголенную кость, не сразу даже догадавшись запустить сканирование маком для сбора информации, для чего, собственно, мы сюда и пришли. «Это странно», – Аль склонился над покойным. «Я не вижу смысла во вскрытии». «А я, кажется, вижу», – зуммер мака пикнул, выдавая мне поверхностный отчет по телу. «Из парня вырвали и унесли сердце». «Бумс!» Мы переглянулись с Алем, лишь после этого догадавшись посмотреть на пол, где в бессознательном состоянии, раскинув руки, лежала Белька. «Нас ждут, хозяин». Из тьмы, словно из ниоткуда, перед седоволосым мужчиной, в задумчивости созерцающим стены города, материализовалась фигура человека, закутанного в плащ с ног до головы. «Финор», – произнес седоволосый, все еще разглядывая ночной город. «Давно мы уже тут не появлялись, Джафар». «Да, хозяин», – фигура склонилась в поклоне. «Эти контрабандисты проведут нас за стены?» Седоволосый перевел взгляд куда-то за спину своего спутника. «Они так говорят», – спутник проследил за взглядом Седоволосого. «Ты заметил, как мало они попросили за свои услуги?» Часть монет перекочевала из рук называемого хозяином. «Я готов», – кивнула фигура, называемая Джафаром. «Для нас не станет сюрпризом их предательство». «Хорошо», – кивнул Седоволосый, поднимая с земли небольшой заплечный мешок и шагая следом за своим спутником в ночную темноту. Молча шли, молча передавали деньги, в той же тишине вновь тронулись в путь, петляя незримыми тропками, известными лишь их провожатым, трем воровато оглядывающимся мужчинам самой что ни на есть криминальной внешности. Ночной мрак с трудом пытались осветить россыпи высоких звезд, и, возможно, им было бы гораздо легче, будь сейчас на небе луна. Возможно, но сейчас еще рано для ночного светила. Минув очередной участок, группа вошла в густой подлесок, заваленный каменными валунами. Где-то в земле, приваленный свежим срубом древесных лап, сиял черный зев подземного туннеля. Не обмолвившись даже здесь ни словом, вся группа ушла под землю, гулко бухая сапогами в каменном чертоге слегка загибающегося туннеля. Светом для людей служил покрытый зеленью окала старый медный масляный фонарь, от которого тени по каменным стенам начинали бешено мерцать, пускаясь в безумный и лишь им одним понятный танец. И вот конец пути. Это было понятно даже не потому, что откуда-то спереди потянуло свежестью неспертого стенами воздуха, а больше по нарастающему напряжению спин провожатых, что с каждым шагом все чаще оглядывались на двух людей, которых они взялись провести сегодня в город, минуя ворота и городскую стражу. «Пора!» – раздался внезапно голос Седоволосого. Люди вздрогнули, и больше они уже ничего не успели сделать. Закутанный в плащ сорвался с места, словно черная молния, сливаясь в своей быстроте с тьмой. И лишь шелест, рассекающий воздух и плоть стали, могли указать простым смертным, где в данную секунду находился этот то ли призрак, то ли человек. Тела проводников рухнули безвольными мешками, расплываясь по полу и сине-черными лужами крови, что, как известно, ночью не обладает цветом пурпурной ярости жизни. «Стой!» – остановил смерть в полушаге от выхода седоволосый. «Хозяин?» – переспросила удивленно замершая тьма. «Хочу посмотреть в глаза тем, кто там нас ждет!» – усмехнулся седоволосый, первым покидая туннель. «Смелость надо уважать!» Они вышли практически возле стены, неподалеку от какой-то из малых площадей, в узком переулочке, выход из которого был один, по узкой прямой среди нечистот и битого хлама. «Интересно», – седоволосый внимательно огляделся по сторонам. «Весьма. Пятеро на крышах», – выдал закутанный с ног до головы сопровождающий, появляясь следом за спиной. «Хозяин, это не люди». «Весьма». «Господин Детит!» – звонкий мелодичный голос еле уловимой тени, скрывающейся в тени стенки каменного дома, звонко закружился легким эхом по переулочку. «Вижу, вы, как и мы, ждали этой встречи!» «Назови свой дом, Лиос Альф!» – склонил на бок заинтересованно голову седоволосый. «Ты же знаешь, пепельный! Мы с покойниками не общаемся, это удел твоих хозяев!» Мелодичный голос дополнился свистом выпускаемых стрел, что, впрочем, не достигли цели, так как седоволосый сместился заблаговременно в сторону, выпуская вперед себя свою ручную смерть. В проулке было с десяток бойцов, десяток опытных, умелых, грациозных и смертельно опасных бойцов, с поистине нечеловеческой грацией, стреляющих, едва касаясь земли, не считая лучников по крышам домов. Хотя сказать, что этого было достаточно для двух людей, нельзя. С первым же звоном скрещенных мечей из тусклой и беспринципной стали, которой все равно, чья кровь окутает зигзагом тело клинка, наземь рухнули двое. Тот темный, словно мумия, укутанный с ног до головы, действовал невероятно быстро, с математическим холодом выбирая уязвимости в постановке формул поединка. Вихри из звона и снопов высекаемых искр. Скорость, неуловимая простому взору, вот что встретили бойцы на своем пути в мгновение ока, оценив непревзойденный талант того бешеного напора, что подобно лавине накрыл их, связывая по рукам и ногам. «Аундаркбарсхейза!» – зашептал седоволосый, извлекая из своих одежд какую-то вязь из костей, перьев и черепов. «Турамз!» Косточки полетели по проулку, глухо перестукиваясь по камням, а вслед за ними по земле поползли черные пятна. Нет, даже скорее сгустки, сотканные из непроглядности ночи. Кости, словно живые, зашевелились, корчась в какой-то незримой агонии псевдожизни, с неприятными щелчками состыковываясь в единое сочленение каких-то непонятных тварей. «Кларк!» Щелкнуло костяным клювом первое бестие, мощно ударяя перепончатыми крыльями о прохладу ночного неба. Взмах другой, и в небо, догоняя первую, взвелись еще четыре тени, уродливыми чертами наводя мысли о смертельной опасности каждому, кто посмеет встать на их пути. «Эль-Валор!» Так по команде весь закуток озарился ярким и чистым глотком кристально чистого света, открывая взору всю картину, а также невидимую до сего момента фигуру эльфийского мага, что стоял чуть вдалеке, озаряя сейчас все вокруг навершием своего резного деревянного посоха. С крыш домов раздались крики боли умирающих стрелков и победные возгласы костяных тварей. «Эльминорен!» – провозгласил светлый маг, выпуская перед собой вихрь искрящихся светлячков, взметнувшихся ввысь, откуда тотчас раздался стон тварей в злобе и боли, клянящих на свой лад светлое волшебство. «Турмс!» – вновь провозгласил седоволосый, в этот раз склонившись низко к земле и касаясь кончиками своих худых и длинных пальцев каменной мостовой. «Посмотрим, как ты с прахом справишься!» Начало начал некромантии, основа и побочный продукт чистой энтропии – вот чем является прах. Это пепел времени, веков и столетий незримой субстанции смешан с окружающей действительностью, ибо нет ничего вечного и все подвластно разрушению. Ну а прах? Прах везде. Мостовая затряслась в мелкой дрожи, передаваясь всем и каждому, заставляя рушиться ветхую штукатурку со стен домов и взметая сонмы пыли мелкой серой взвеси в воздух, где она в непонятном танце незримых потоков энергии свивалась в размытые фигурки худосочных людей-насекомых, уродливых, скрюченных бременем непередаваемого голода по утраченной и забытой уже жизни, утраченной, но такой сладкой энергии созидания. Эти создания просвечивали насквозь, а их стоны и крики едва-едва на грани восприятия могло уловить человеческое ухо, что, впрочем, не делало их менее опасными противниками для всего живого вокруг. «Эль барамилерим!» Сияние посоха мага набрало столь мощный оборот, что, казалось, меж домов сходило новое солнце, выжигая погонь мрака и лишая ее законного ареала обитания, а также пищи в виде теней и страха. Седоволосый припал на одно колено, закрывая свое лицо ладонями. Его же спутнику в данной ситуации пришлось куда хуже. Его одежды начали тлеть, наполняя воздух смрадом обожженной плоти, а клинки воинов света стали находить бреши в его феноменальном мастерстве владения сталью. Дрожащими руками, превозмогая боль и несмотря на пузырящуюся ожогами кожу, Седоволосый скинул заслонку со своего дорожного мешка, извлекая наружу его содержимое. «Давай, дитя тьмы, самое время тебе показаться на свет!» «Закрой! Закрой, пепельный!» Мерзкий зарудыш внутри колбы корчился, пытаясь укрыться от лучей опаляющего света. «Давай, паразит, убей мага, если не хочешь умереть сам!» усмехнулся тот в ответ. В единый миг эта часть города словно окунулась в чернильницу. Тьма и холод сковали все вокруг, скрывая прочь от глаз посторонних всю картину разом, словно гигантским пузырем, отсекая часть действительности, погружая ее в первозданную мощь изначальной беспросветной черноты. Кто-то еще пытался бороться. Сквозь пузырь пробивались робкие лучики света, схожие со светом фонарика сквозь толщу шерстяного одеяла. Но вскоре и они иссякли силой, померкнув, а через время и полностью потонув в этом непроглядном океане незримой тишины. «Молодец, гаденыш!» — обратился седоволосый к скалящемуся в гримасе злобы зародышу. «Видимо, не зря я тебя оставил в живых». Ему с трудом удалось подняться на ноги, вновь закрывая свой мешок и скрипя от боли. Неспешно добраться до груды дымящихся тряпок в окружении целой груды бездыханных тел эльфийских воителей. «Джафар!» – он пнул ногой тело. «Жив?» «Да, хозяин!» – через пару мгновений услышал он ответ. «Тогда вставай! Нам нужно как можно быстрее убираться отсюда, если еще горим желанием увидеть следующий рассвет!» Седоволосый, не оглядываясь, тяжело припадая на одну ногу, побрел прочь из переулка, остановившись лишь у тела мертвого мага, чтобы сорвать небольшой медальон с его груди. «Тумель Валемар!» Седоволосый на миг застыл, о чем-то тяжело задумавшись. «Интересно!» — он отбросил прочь поднятый медальон. «Весьма! Чем же я так не удружил тебе, клан Темной Ели?» Следом за ним в ночную темноту двинулась дымящаяся куча тряпья, с мест порезов которой вместо крови на землю сыпался мелкий, черный, острый в гранях песок. Внутренней радости графа не было предела. Так как Певна, одна из найденных сестер, прекрасно справлялась с вынюхиванием, чем несказанно облегчила участь вампира и освободила Бябяку от столь постыдного действа. Правда, был и минус. Всплывали подробности и весьма щекотливые касательно исчезновения девочек. Их никто не похищал, по крайней мере Молку, так как паршивка сама сбежала из дому из-под маминой юбки, испытывая влюбленные влюбленности по отношению к какому-то столь же юному обормоту из волчьего клана. А вторая, спросите вы? Вторая проснулась ночью, глянула по сторонам и припустила за сестричкой, так сказать, отговорить от глупостей. А в итоге, конечно же, как и водится в подростковом периоде, совершенно не подумав о родителях. Маман там в истерике по земле катается, волосы на голове рвет, а одна с каким-то хмырем милуется, в то время как вторая бежит за ней следом. Вот такая вот история, совершенно тупая и бесхитростная и жестокая. Впрочем, так оно и бывает во всей этой жизни. Граф даже уловил во всем этом некую иронию, ведь когда-то давно именно с этого и начинала свой путь их мамуля, вследствие чего эти бесовки и появились на свет. Но до его графа все эти вопросы и душевные терзания в данный момент меньше всего волновали. Это уже, пожалуйста, без него, а вот линию поведения под лучами новой правды стоило выработать и как можно скорее. Как бы поступил Ульрих. А главное, как им поступить, ведь, как говорится, концепция развернулась кардинально. Одно дело спешить на помощь, а другое дело лезть, по сути, туда, куда тебя не просят. Они, конечно, сло по инерции шли, запевные ведущие их по следу сестрицы. Да вот только чем дальше в лес, тем большее беспокойство назревало в душе графа. Он так и эдак представлял себе ситуацию и хоть убей, не видел выхода. Ведь по сути, когда они догонят смутьянку, что им делать? Вот возьмет-то, сядет на попу и давай ножками сучить. Никуда, мол, не пойду без своего милого. Не хочу к маме. И что тогда делать? Господин Ло. Граф слегка придержал безмятежно шагающего монаха, отпустив чуть вперед юркую серую спину волчицы, виднеющуюся впереди. «Вам не кажется, что мы с вами в несколько щепетильной ситуации находимся?» «А в щепе что пешна?» – изумленно округлил тот глаза, явно незнакомый со столь изысканными поворотами речи. «Ну, я имею в виду, что нам делать с этими?» Граф кивнул в сторону бегущего волка. «Вот мы догоним беглянку, и что?» «Да», – Ло задумчиво потер переносицу. «А в Великой Поднебесной Империи принято камнями бить нерадивых детей, что опозорили свой род и семью неподобающими поступками, но, однако, мы не в Поднебесной». «Да», – тут же закивал в согласии граф, ужаснувшись подобной перспективы. «Как принято у вас здесь, в дикарских землях, наказывать?» Ло даже не смотрел в сторону поджавшего губы графа. «Мы не можем и не будем никого бить камнями». Граф уже начинал жалеть, что завел этот разговор с монахом. «А почему?» – удивился тот. «Потому что это не наши дети и не наша семья. И даже если бы это были наши дети, то кем надо быть, чтобы в своих детей камнями кидаться?» – опешил вампир. «Значит, а у вас можно детям родителей позорить, а родителям нельзя в детей камнями кидаться?» Монах как-то недоверчиво помотал головой. «Это же дикость!» «Дикость камнями кидаться!» – замахал руками граф. «Тебя послушать, а так это ты скажешь, их еще и палками бить нельзя за непослушание!» – хмыкнул монах. «Как это ты вообще до своих лет дожил, имея такое мягкое сердце в груди?» Десмос промолчал. Ему было что сказать, ему было за что краснеть в своей жизни. Но одно у него было не отнять. Он никогда не прикасался к детям и подросткам. Да, он убийца, даже не так, он машина смерти. Но при всем при этом, даже в дикие моменты кровавого неистовства, даже через кровавую пелену безумия жажды, он как за соломинку цеплялся за остатки своей человечности, не давая себе упасть в черную бездну тупой жестокости. «Мы дарим им жизнь. Мы держим их за руки, ведя через порочность и боль этого мира». Больше для себя, чем для Ло, произнес он. «И то, что порой мы вместо любви получаем боль, это неплохо. Это расплата за ту нерадивость, что мы когда-то проявили по отношению к своим родителям». «Хорошие слова», – после небольшой паузы произнес монах. «И хотя я считаю, что куда как умней будет палкой надавать ей по спине, мы сделаем, как ты хочешь. Мы найдем ее, и пусть она причинит боль своей матери, и та примет это как должное». «Вот же хрен лысый». Про себя подумал граф, не решаясь больше на душещипательный разговор с Ло. Иногда ему кажется, что монах специально все передергивает с ног на уши, так как в каждой, казалось бы, выигрышной ситуации после разговора с ним ты сам находишь огрехи в своих мыслях и поступках, так и не достигнув истины.